Убедить пастора оказалось вовсе не трудно. Но лучше бы ему было не откладывать этого дела, потому что не успел он встать ото сна, как к нему явилась молодая пара, которая настаивала, чтобы ее обвенчал непременно сам пастор. Затем подошло время пить кофе, и едва они поднялись из-за стола, как явился коронный Фогд, чтобы поиграть в шашки. Оба старика стучали шашками допоздна, и на этом день закончился. Впрочем, утро вечера мудренее. В среду пастор уже выглядел совершенным молодцом. Теперь не было больше никаких препятствий к тому, чтобы распечь Шарлотту. Но, увы, после завтрака пасторша обнаружила, что ее муж занят на огороде прополкой гряд, которые совсем было заглушил чертополох. Она поспешила к нему. «Знаю, ты хочешь, чтобы я поговорил с Шарлоттой», — начал старик, едва завидев пасторшу. «Я о том только и думаю. Она получит нахлобучку, какой еще в жизни не получала. Я для того и ушел в огород, чтобы собраться с мыслями». С легким вздохом пасторша повернулась и ушла к себе на кухню. Дел у нее было по горло. Наступил конец июля, и нужно было солить шпинат, сушить горох, варить варенье, сироп из малины. «Ох-ох-ох-ох», — думала она, — «уж слишком он себя утруждает. Сочиняет, небось, целую проповедь. Но что же поделаешь, все пасторы таковы. Чересчур много красноречия расточают они на нас, бедных грешников. Можно понять, что при всех хлопотах пасторша успевала приглядывать и за Шарлоттой, боясь, как бы та снова чего-нибудь не натворила. Но надзор этот едва ли был нужен. Еще в понедельник, до того, как в усадьбу приехал Шагерстрём, от которого и пошли все беды, Шарлотта принялась резать тряпки для плетеных ковриков. Они с пасторшей поднялись на чердак, собрали старое платье, которое уже ни на что не годилось, и вместе с другим тряпьем снесли вниз в буфетную, где обычно занимались этой работой, чтобы не мусорить в других чисто прибранных комнатах. И весь день во вторник, равно как и в среду, Шарлотта сидела в буфетной и без устали разрезала тряпки. Она даже не выходила за дверь. Можно было подумать, что она сама подвергла себя добровольному заточению. «Ну и пусть сидит там», — думала пасторша. «Право же лучшего она не заслуживает». Приглядывала она и за мужем. Он не уходил с огорода и не посылал за Шарлоттой. «Форсиус, видно, сочиняет проповедь на добрых 2 часа», — думала она. «Разумеется, Шарлотта поступила дурно, но мне, ей-богу, становится жаль ее». Во всяком случае, до обеда ничего не случилось. Затем все пошло обычным порядком. Обед, послеобеденный сон, вечерний кофе, игра в шашки. Пасторша не хотела больше заводить об этом разговор. Она лишь сожалела, что не дала мужу объясниться с Шарлоттой накануне, когда гнев его еще не остыл, и он мог бы высказать ей все без обиняков. Но вечером, когда они лежали бок о бок на широкой кровати, пастор попытался объяснить свою нерешительность. «Право же, нелегко распекать Шарлотту», — сказал он. «Так много всего приходит на ум. Не думай о том, что было», — посоветовала пасторша. «Я знаю, ты вспоминаешь о том, как она вместе с конюхом объезжала по ночам твоих лошадей, потому что боялась, как бы они не зажирели. Оставь ты это. Думай только о том, что нам надо выяснить, вправду ли она сама толкнула Карла Артура